«Мне подавай гранит, тесанный гранит, и тишину», — молвил я. «Оставьте себе ваши вывески и суматоху». Все же вокзал канадской Тихоокеанской железной дороги не совсем внушительное здание. Тем не менее, там могут высадить пассажира чуть ли не из окна вагона на палубу лайнера, который через 14 суток доставит его в Йокогаму. Когда я прибыл, Парсия, водоизмещением, скажем, в 5000 тонн, ожидала пассажиров у причала, и мне было приятно взглянуть на бывшего Кунарда. Ванкувер располагает почти совершенной гаванью, если не считать течений, о них не стоит даже говорить, которые несколько затрудняют там плавание парусников. Город раскинулся вокруг гавани, он тяготеет к ней и, несмотря на свою молодость, имеет более благоустроенные улицы, чем любой город американского запада. Кроме того, кое-где развивается старый флаг, и это успокаивает. В городе полно англичан, которые чисто говорят по-английски, прибегая к богохульству только при необходимости и никуда не торопятся, когда проводят время за стаканчиком. Это и прочее, о чем я понаслышался здесь, как, например, превосходные мастерские и многое другое, что собираются построить для канадской Тихоокеанской железной дороги, убедили меня вложить средства в недвижимость. Мной занимался восхитительный английский мальчишка. Он пытался поступить на службу в армию, но потерпел неудачу, а затем каким-то образом угодил в контору по продаже недвижимости и начал преуспевать. Я не стал бы покупать что-либо у американца. Тот сильно преувеличил бы значимость сделки, пытаясь доказать, что я вхожу в обладание демом. Мальчишка же сказал очень просто. «Даю вам честное слово, участок не находится на вершине горы или под водой. Город действительно скоро будет развиваться в ту сторону. Советую вам согласиться». И я согласился. С такой же легкостью, с какой покупал пачку табаку. Я стал владельцем 400 высоченных сосен, нескольких тысячетонных гранитных глыб у подножия этих сосен и горстки земли. Таков городской участок в Ванкувере. Вы или ваш агент придерживаете его до тех пор, пока не поднимутся цены, затем продаете и покупаете еще больше земли подальше от города, и все повторяется снова. Правда, мне не совсем понятно, как таким образом растут города, однако мальчишка-англичанин сказал, что в этом суть игры, и все будет в порядке. Но все же хотелось бы, чтобы на моем участке оказалось поменьше сосен и еще меньше гранита. Подгоняемый любопытством и страстью к форели, я проехал 70 миль по канадской Тихоокеанской в одном из трансконтинентальных вагонов, которые чище и вентилируются лучше, чем пульманы. Путешественника, пересекающего Канаду, возможно, ждет разочарование. И дело не в пейзажах, а в развитии страны. Так мне объяснили бродячие политические деятели из Англии, но, пожалуй, они все-таки зашли слишком далеко, когда заявили, что Восточная Канада — это вообще провал и отсутствие прибылей. Они жаловались на то обстоятельство, что страна топчется на месте, и целое графство, они называли их провинциями, находится под влиянием романо-католических священников, которые заботятся лишь о том, чтобы люди не перегружали себя земными заботами в ущерб спасению душ. Меня особенно интересовала сама дорога, по-настоящему современная железная дорога, которая в один прекрасный день займется переброской войск на восток, когда наши силы на Суэцком канале временно ослабнут. В чем нуждается Ванкувер, так это в добротном земляном укреплении на вершине горы. Вокруг множество гор, и есть что выбрать. Батарея тяжелых орудий и парочки пехотных полков, а позднее в хорошем арсенале. Незрелость Америки заставит ее думать, что подобные приготовления устраиваются в ее честь, но Америку можно просветить на этот счет, не оставлять же без прикрытия конечный пункт железной дороги. Когда я перебрался на пароходе через пролив в нашу военно-морскую базу на острове Ванкувер, то нашел в этом спокойном, типично английском городке с красивыми улицами целую колонию стариков, которые не занимались ничем, кроме рыбной ловли и болтовни в своем клубе. Это значит, что все отставники едут в Викторию. С пенсией в 1000 фунтов в год человек чувствует себя в тех краях миллионером, а на 400 можно жить вполне прилично. Именно там мне рассказали историю пожара в Ванкувере. 6 часов вечера. Жители Нью-Вестминстера в 12 милях от Ванкувера увидели зарево, но приняли его за лесной пожар.